Глава 18. После. Я лежу на земле, хотя сама не понимаю, каким образом там оказалась. Губы потрескались, а язык во рту пересох, как отстающая кора на дубе возле дома озера. В углу мигает и гаснет свет фонаря. Кровать исчезла, как и стул, и стол. Я нахожусь не в своей комнате. Прикасаюсь к стене. Она холодная на ощупь и кажется белая. В помещении пахнет землей после дождя. Когда я приподнимаюсь на цыпочки, то нашариваю пальцами потолок. По его краям просачивается свет. Вероятно, над головой находится закрытый люк или дверь. «Помогите!» — кричу я, но звук возвращается ко мне эхом. Мозг лихорадочно пытается вычислить, где же я оказалась. Может, это тот сарай с навесным замком? Или подвал, если он есть в доме? Я наступаю в лужу, которая скопилась в одном из углов, и тут же отшатываюсь. Затем прижимаюсь к стене и принимаюсь колотить по ней ногами и руками, царапаться и вопить, пока горло не начинает гореть, а я не ощущаю себя ничтожной букашкой. Наконец, я сворачиваюсь клубком на земле и засовываю большой палец в рот, как делала в детстве. По телу пробегает дрожь, и я отчаянно пытаюсь вспомнить голос матушки и колыбельные, которые она пела. Зову ее снова и снова, ощущая ее незримое присутствие. Ее тихий шепот, уговаривающий успокоиться, теплые руки, баюкающие в объятиях. Представляю, что мы с ней сейчас находимся дома и собираем полевые цветы на залитой солнцем лужайке. Тут потолок поднимается, и в помещение спускается мама. «Теперь я рядом, милая», — мягким тоном произносит она. Потом дает мне сок, который я тут же выпиваю, обнимает меня и начинает укачивать, поглаживая по голове и напевая. Ее голос парит по комнате, обволакивая нас уютным коконом, и я погружаюсь в сон, чувствуя тепло родных рук. Когда я просыпаюсь, то больше не лежу на земле, а нахожусь в кровати, укрытой одеялом до подбородка. Стакан с водой стоит на столе, где и раньше. Пальцы, которые я расцарапала до крови, пытаясь выбраться из плена, теперь в полном порядке. Матушка исчезла. Я зажмуриваюсь, желая вернуться обратно, туда, где были, лишь мы с ней, в безопасности, вместе. Но это невозможно. «В этом доме есть подвал?» — спрашиваю я женщину за завтраком. Она ополаскивает кружку в раковине и некоторое время молчит. «Нет. А почему ты интересуешься?» «Просто так», — быстро отвечаю я. «У меня есть идея. Хочешь на завтрак мороженое?» Джинни открывает холодильник. «Есть шоколадное и ванильное. По шарику каждого?» Не уверена, с чего вдруг такая щедрость, но предложение принимаю. Когда она достает две миски, в мозгу вдруг мелькает воспоминание, блестящее, как рыболовная наживка. Женщина спрашивает, не желаю ли я на завтрак мороженое, но при этом ее волосы кажутся длиннее. Я закрываю глаза, стараюсь ухватить видение, однако оно исчезает, как и аппетит. «Ты хорошо себя чувствуешь?» Тюремщица ставит передо мной одну из мисок, обеспокоенно хмурится и кладет руку мне на плечо. «Посмотри на меня, Пайпер. Ты что-то сейчас вспомнила?» «Я больше не голодна», — отзываюсь я. «Но ты так мало ешь. Может, намазать тост маслом? Для желудка будет полезно». Стараюсь вспомнить, предлагала ли когда-нибудь мама на завтрак мороженое. Наверняка, да. Я всего лишь немного запуталась. Сознание просто выкидывает трюки, перемешивая все события в сознании. И женщина, эта Джинни, точно не может быть их частью.